Глава 69. Кузнечное железо. Шиму на некоторое время задумался над перспективой стать богатым магом. Затем он покачал головой и отбросил эту мысль. Врожденное умение, необходимое для того, чтобы стать волшебником, было довольно редким. Поэтому возможность того, что он мог обладать этим навыком, была крайне низкой. Ему нужно было сосредоточиться на поиске задачи, которая соответствовала бы его уже известным способностям, задача, которая вознаградила бы его как можно раньше. Большинство задач, упомянутых на экранах, были связаны со сбором каких-то редких и драгоценных трав или минералов. Несколько задач были связаны с оказанием помощи для некоторых особых искусств. Другие задания состояли в решении повседневных проблем. Награда за решение этих странных задач составляла от 5 до 6 тысяч серебра. Шиму чувствовал себя обескураженным, сравнивая эту награду с наградой мага. Несколько задач были написаны синим цветом, награды, которые за них предлагали, были значительно выше. Однако уровень сложности этих задач был высок, для выполнения большинства из них требовалась группа людей. Наградой за решение некоторых из этих задач являлась недостижимая монета огненного демона. К сожалению, Шиму не мог выполнить эти задачи самостоятельно. Внезапно выражение его лица изменилось. Он подошел к экрану, когда его глаза упали на ряд черных слов. Требуется энергичный воин Хаутянь, чтобы выковать 200 слитков рафинированного железа. Награда – 90 серебра за штуку. Шиму обладал силой в 500 килограммов, хотя он не практиковал ни одно искусство Хаутянь. Теперь он совершил прорыв на первом этапе искусства разведения небесных слонов. Поэтому его физическая сила увеличилась на 30-40%. Он мог подтолкнуть ее еще дальше, получив поддержку своей настоящей ци, которую он накопил за время практики этого искусства. Поэтому эта задача годилась для него. Она также должна была принести ему хорошую награду. В этом ряду слов было несколько красных отметок. Это означало, что за эту задачу уже взялись другие люди. Однако ее условия не ограничивали количество участников. Шиму махнул рукой в сторону стойки главного зала. Она была довольно далеко от него. Через несколько мгновений к нему подошел ученик рабочий в черном. Спустя мгновение у Шиму в руке появился железный жетон черного цвета. Изображение огня было запечатлено на его задней стороне, а на передней был вырезан номер 73. Шиму мягко улыбнулся и вышел из зала. Был полдень, солнце заливало долину палящим светом. В кузнечном цеху Чжао Цзи ревело пылающее пламя. Оно делало температуру внутри магазина чрезвычайно высокой. Три крепких молодых человека отдыхали и наслаждались прохладным воздухом, сидя по обеим сторонам дверного проема. «Брат Линь, похоже, сегодня мы можем выковать 100 кусков железа», с восхищением сказал один миниатюрный, но крепкий мальчик. «Верно, сегодня днем мы можем сделать еще 50 штук, тогда нам удастся получить 9000 серебра. Таким образом, каждый из нас будет иметь право на 3000 серебра», сказал еще один мальчик с родинкой размером с зерно сои на углу рта. Затем он улыбнулся, повернув голову, и посмотрел на 50 железных слитков, которые уже были изготовлены ими. Эти 3000 серебра были незначительной суммой по сравнению с несколькими тысячами, которые предлагались за более сложные задания. Однако эти миссии могли занять значительное время. Более одного дня или даже полумесяца было бы недостаточно для выполнения некоторых из этих задач. Поэтому награда в 3000 серебра в день была исключительной с этой точки зрения. Никто не сможет заработать эти деньги, поскольку эта задача слишком сложна для простых людей. С детства мы укрепляли наши тела с помощью специальных лекарств. Таким образом, наша физическая сила больше, чем у обычных людей, сказал темнокожий юноша, потирая свои больные и усталые руки. Но эта работа слишком утомительна. Мы должны будем отдохнуть в течение нескольких дней после того, как мы выкуем это железо. Слова темнокожего юноши вызвали одобрение двух других людей, тела которых также болели. Ковка железа была довольно утомительной задачей. Более того, температура в кузнечном цехе была чрезвычайно высокой. Для каждого куска железа требовалось около 300 ударов молотка весом более 100 килограммов. Только тогда железо будет хорошим. Пот стекал по их телам, пока они работали. Поэтому им приходилось регулярно отдыхать. Эти трое молодых людей были новыми учениками, завербованными сектой черного демона в текущем году. У них были хорошие отношения друг с другом, так как они привыкли практиковать совершенствование тела вместе. Поэтому они вместе взялись за эту работу. Затем они прибыли сюда. Кажется, что еще один человек занялся этой задачей, мрачно одетый юноша наморщил брови, произнеся эти слова низким голосом. Двое других молодых людей обернулись и увидели Чжао Пина, владельца магазина, который вел сильного и высокого ученика в сторону магазина с улыбкой на лице. «ГМ, я боюсь, что он быстро сдастся и уйдет, осознав трудность этой задачи. Кроме того, как он сможет соревноваться с нами тремя? Давайте постараемся и закончим работу так быстро, насколько это возможно», парень с родинкой фыркнул и сказал низким голосом. После этого он встал и направился к магазину, чтобы продолжить свою работу. Двое других молодых людей последовали за ним. Начали раздаваться звуки ударов по железу «данг-данг». Полноватый владелец магазина остановился перед дверью и повернул голову в сторону высокого молодого человека. «Брат Ши, сложи готовые куски здесь, как только закончишь ковку. Если качество будет приемлемым, тогда я заплачу тебе 90 серебра за каждый кусок. Что касается твоего жетона, я позабочусь об этом, когда придет время. Я верну его в зал богатства». Крепким и высоким учеником был Ши Му. «Что ж, большое спасибо, старший Чжао», Ши Му кивнул и ответил почтительно. Затем он направился в сторону кузницы и исчез внутри. Волна тепла ударил в лицо Ши Му, как он вошел внутрь. Он увидел огромную железную печь. 5 или 6 мужчин с голыми торсами работали вокруг нее. Похоже, их не беспокоило жара. Платформа для ковки железа располагалась вблизи печи. Она была сделана из чугуна и имела 20 футов в длину, 10 футов в ширину и толщину в 2 фута. Трое крепких полуголых молодых людей сновали вокруг платформы. Пот стекал с их тел, когда они ковали раскаленное железо огромными молотами. Лица этих трех людей выглядели недружелюбно. Они смотрели на Ши Му с гневом в глазах. Тем не менее их пронзительные взгляды не оказали впечатления на Ши Му. Он огляделся и обнаружил 50 темных слитков чистого железа позади трех молодых людей. Его сердце ёкнуло, когда он вспомнил, что задача состояла в том, чтобы изготовить 200 кусков железа в общей сложности. Тем не менее 1/4 от этого количества уже была выкована этими молодыми людьми всего за полдня. Он обвел обстановку взглядом. В углу он увидел 2 огромных молота. Эти молоты были похожи на те, которые использовали трое молодых людей. Ши Му направился в угол, не снимая рубашку. Затем он схватил один из молотов правой рукой. Он взмахнул им несколько раз, как будто молот был легким, как прутик. Это вызвало слабую улыбку на его лице. Железный молот весил более 100 килограммов. Это означало, что человек должен обладать силой в 250 килограмм, чтобы поднять его. Тем не менее Ши Му поднял его, даже не используя свою истинную ци. Один из полуголых мужчин, работающих возле печи, схватил кусок очищенного железа парой больших щипцов. Затем он положил его на железную платформу. Ши Му подошел к платформе, увидев это. Затем он яростно застучал молотом. Дэнк. Когда он ударил молотом, в кузнице раздался оглушительный звук. Вслед за ним от того места, где молоток ударил по раскаленному до красна железу, посыпались искры. На поверхности железа осталась вмятина. В глазах троих юношей появилось удивление. Сила этого парня зашкаливает. Им потребовалось бы по крайней мере 3 удара, чтобы получить такой ощутимый эффект. Цвет лица Чжао Пина, владельца кузнечной лавки, изменился, когда он увидел это. Он чувствовал себя вполне довольным. Он знал, что чем больше сила Ши Му, тем выше будет скорость его работы. Задание было бы выполнено на утро следующего дня, если бы над ним работали только те трое молодых людей. Но теперь существовала возможность, что задача будет завершена раньше запланированного времени, поскольку Ши Му присоединился к ним. Глава 70. Группа огненного зверя. Ши Му, казалось, не обращал внимания на странные взгляды, которые бросали на него окружающие люди. Вместо этого он принялся орудовать своим молотом и начал ковать красный кусок железа. Его повторные удары отдавались громким звуком «данг-данг», который начал распространяться во всех направлениях. Шум, производимый его непрерывными ударами, привлек внимание окружающих людей. Они заметили синие вены, выступившие у него на руках. Это свидетельствовало о том, что он не использовал свою истинную ци. Он, казалось, опирался исключительно на свою демоническую силу. Кроме того, он размахивал 100-килограммовым молотом, как если бы он был легким, как перышко. Это заставило окружающих людей охать от удивления. Железокусок, казалось, был очищен после 100 или более ударов. Его примеси были выбиты напрочь. Его объем уменьшился до 10% от исходного размера. Краснота пропала с его поверхности. Она стала черной после экструзии. Человек без рубашки встал возле печи. Увидев это, он сглотнул. Затем он сделал шаг вперед и остановил Шиму с изумленным выражением на лице. После этого он схватил очищенный железный слиток своими большими щипцами и положил его позади Шиму. Шиму подозвал другого крепкого мужчину, который стоял рядом с печью. Этот человек нерешительно схватил другой кусок раскаленного до красна железа и поставил перед ним. Затем Шиму снова начал орудовать молотом. Трое молодых людей уставились друг на друга, увидев скорость, с которой Шиму ковал кусок железа. Выражение беспокойства появилось на их лицах. Владелец магазина также был поражен, когда увидел это. Тем не менее на его лице сияла веселая улыбка, так как он был вполне доволен скоростью Шиму. Шиму начал ковку пятого слитка железа после того, как изготовил четыре куска, не отрываясь. На его лице не было и следа усталости. Тем не менее трое других молодых людей были вымотаны уже после ковки одного куска железа. Их тела были целиком покрыты потом. Стиснув зубы, они смотрели на Шиму злонамеренным образом. Затем они использовали свою истинную ци и продолжили работать, не делая больше никаких передышек. Трое молодых людей в конечном счете сделали перерыв, достигнув своих пределов. Тем не менее Шиму все еще работал, он ковал уже 12-й кусок. Он был в приподнятом настроении, так как ему было известно, что за один кусок железа ему заплатят 90 серебра. Это означало, что он заработал около 1000 серебра в течение получаса. Цвет лица трех молодых людей побледнел. Они смотрели на Шиму с выражением неверия в глазах. В конечном итоге они утратили свою уверенность, увидев, как Шиму безостановочно кует железо, не прерываясь ни на минуту. Крепкие полуголые работники кузницы были очень рады, так как это было редкое зрелище. Они начали делать ставки на количество слитков железа, которые изготовит Шиму, прежде чем ему потребуется отдых. Один из них поставил на 10 штук, другой на 15. Однако самые смелые из них осмелились предсказать 30. В то же время владелец магазина тихо подошел к платформе для ковки. Он стоял всего в нескольких футах от нее. Он наблюдал за движениями Шиму с достойным выражением на лице. Однако Шиму не обращал никакого внимания на свое окружение. Его ум был полностью сосредоточен на куске красного железа, расположенного перед ним. Чтобы выковать железный слиток, требовалось много мастерства и внимания. Таким образом, можно было выковать кусок железа с минимальными затратами и высокой эффективностью, только сосредоточив свое внимание и поддерживая надлежащий темп. Шиму закончил ковать 102 и краткое слиток и заметил, что кузнечная печь закрыта. Это означало, что требуемое количество слитков было готово. Он поднял голову и заметил трех юношей, сидящих на земле в углу. Они выглядели полностью вымотанными. Все трое смотрели на Шиму. Даже крепкие кузнецы смотрели на него, как будто он был монстром. Шиму был озадачен при виде этого. Затем его взгляд упал на владельца магазина. Его лицо сверкало от волнения. Шиму подошел к нему и сказал с улыбкой: «Брат Чжао, кажется, что задача выполнена. А как насчет оплаты? О, это была большая помощь. Вот твои 9200 серебра». Хозяин вынул 9000-ных серебряных пластин и 2, по сотне. Затем он передал их Шиму. Казалось, он подготовил эту сумму заранее. Что касается 20 серебра, не нужно возвращать сдачу. Считай, что я заплатил тебе круглую сумму. Хозяин поманил его рукой и сказал это, увидев, что Шиму начал шарить в кармане в поисках сдачи. Большое спасибо, брат Чжао. Шиму был немного удивлен, но его глаза блестели от радости. Он получил серебро без каких-либо споров. Я Чжао Пин. Это моя первая встреча с братом Ши, но у меня есть ощущение, что мы очень хорошо поладим. Кстати, я заметил, что ты изготовил более 100 слитков очищенного железа без использования истинной ци. Ты обладаешь необыкновенным талантом. Ты, должно быть, очень талантливый юноша с внушительной физической силой и жизнеспособностью. Могу ли я кое о чем спросить? Брат Ши не заинтересован в присоединении к нашей группе огненного зверя. Несколько учеников нашей группы практикуют различные виды укрепляющих тело искусств. Мириады бесплатных таблеток предоставляются им каждый месяц. Кроме того, мы наделены несколькими искусствами уровня Хаутянь. Эти искусства могут помочь тебе значительно ускорить свое развитие по сравнению с другими, в том числе перед конкурсом в следующем году. Владелец громко прокашлялся и произнес эти слова, заметив, что Шиму собирается уйти. Брат Чжао является членом группы огненного зверя. Шиму был удивлен. Да, наша группа очень строга в отношении выбора наших потенциальных членов в сравнении с ассоциацией Святого Духа и бандой Дракона Крови. Ресурсы, которые мы предлагаем, более полезные, чем у других. Поэтому, пожалуйста, рассмотри это предложение. Ты знаешь, быстрое развитие почти невозможно, если оно зависит исключительно от личности практикующего. Чжао Пин посмотрел на Шиму искренними глазами. Затем он произнес эти слова, чтобы убедить его присоединиться к своей группе, не дожидаясь, когда он заговорит. Глаза трех молодых людей светились, и их тела горели, когда они слушали эти слова. Они хотели бы каким-то образом поменяться местами с Шиму и принять это приглашение. Ученики, которые занимались укреплением своих тел, жаждали власти и поддержки группы огненного зверя. Такие ученики часто посещали магазин кузнеца, и у них было две причины для этого. Во-первых, заработать деньги, во-вторых, стать ближе к Чжао Пину. Это потому, что они знали, что этот магазин принадлежал группе огненного зверя. Таким образом они могли бы получить шанс попасть в группу с помощью Чжао Пина в качестве подспорья. Шиму не смог дать быстрый ответ, несмотря на то, что трое молодых людей ожидали этого. Вместо этого он погрузился в глубокую задумчивость. Предложение было действительно заманчиво. Он счел, что искусство Хаутянь для укрепления тела увеличит его шансы на выигрыш в соревновании в следующем году. Он выбрал два искусства совершенствования одновременно. Таким образом, он отчаянно нуждался в боевых техниках уровня Хаутянь, чтобы увеличить свою силу. Также его желание практиковаться в этих техниках увеличилось после того, как он наблюдал за боем между Байши и Лан Фэн. Кроме того, соревнование было назначено через год. Его выступление на нем определит, сможет ли он закрепиться в этой секте. Таким образом, Шиму не мог позволить себе потерять этот шанс. «Брат Чжао, вы мне льстите. Я просто обладаю сильным телом с грубой кожей. Кроме того, я занимаюсь искусством, которое укрепляет мое тело. Поэтому я, кажется, относительно сильнее, чем другие. Но дело в том, что моя сила является поверхностной. Таким образом я боюсь, что я, возможно, буду не в состоянии соответствовать ожиданиям брата Чжао». Шиму виновато улыбнулся, отказавшись от предложения. Шиму ужасно хотел принять это приглашение. Тем не менее он знал, что в этом мире нет такого понятия, как бесплатная поддержка. Более того, он не забыл совет Хумая о вреде присоединения к группе. Поэтому, поразмыслив, он отказался от приглашения. Трое молодых людей не могли поверить своим ушам, когда услышали это. Они смотрели на него, как на дурака. Чжао Пин намеревался снова позвать его. Тем не менее он отказался от этой идеи, увидев решительный взгляд на лице Шиму. Он проглотил свои слова и с сожалением покачал головой и ничего не сказал. Шиму не раскаивался, хотя в некоторой степени он жалел о своем решении. Он не хотел оставаться там дольше, так как очень сильно вспотел, это было довольно неудобным для него. Он сцепил руки на груди и попрощался с Чжао Пином. Затем он ушел из кузницы. Глава 71. Зал магии. Небо стало темным, как только солнце исчезло за горизонтом. Шиму вышел из кузницы быстрыми шагами. У него было почти 10 тысяч серебра в кармане. Он заработал эти деньги с помощью простой работы с железом. Таким образом, он был вполне удовлетворен. Он не был уверен, представится ли ему снова такая возможность. Повернув у подножия горы, он увидел здание, покрытое шпилями из серой плитки. Оно было расположено на территории среднего размера. В горной долине было много зданий. Тем не менее Шиму не обратил никакого внимания на свое окружение, направляясь в магазин кузнеца. Теперь же, оглядывая окрестности на ходу, серое здание привлекло его внимание. Надпись на огромной доске, висевшей над воротами здания, гласила «Зал магии». Несколько учеников собралось перед воротами здания. Эти ученики смотрели в сторону зала пытливыми глазами. Тем не менее никто не сделал ни шага, чтобы войти внутрь. Это вызвало любопытство Шиму. Он остановился. Внезапно порыв ветра выкатился из зала. Фигуры окружающих здание людей стали нечеткими из-за вихрей песка, принесенного с ветром. Толпа оказалась отодвинута назад на несколько шагов. Ах! Фигура человека промелькнула с громким криком, ее вынесло на ветру. Человек упал на землю за пределами главного зала с глухим звуком. Сильный ветер не оказал никакого влияния на Шиму, так как он стоял на некотором расстоянии от ворот. Таким образом, он мог видеть все ясно. Он понял, что человеком был юноша с темным цветом кожи. Казалось, что он был того же возраста, что и Шиму. Его тело было тесно оплетено зелеными побегами винограда. Казалось, как будто он был завернут в пропаренный рис. Было видно только его голову и лодыжки. Темнокожий мальчик тяжело ударился о землю, как будто его насильно выдворили из зала. Он застонал от боли, катаясь по земле. Его лицо было искажено от боли. Он даже не мог подняться. «Брат Юэ!» Двое молодых людей выбежали из толпы. Они, казалось, были знакомыми смуглого юноши. Тем не менее они остановились, глядя в сторону ворот зала. Они были ошеломлены. Некоторое время они не смели протянуть руки, чтобы помочь подростку, лежащему на земле. «Как посмел ты прийти сюда, чтобы пройти тест, обладая таким талантом? Ты потратил мое драгоценное время». Хриплый голос раздался из зала, его тон звучал нетерпеливо. Темнокожий юноша изо всех сил боролся, лежа на земле. Он наконец-то избавился от лозы с помощью двух своих друзей. Затем он посмотрел на дверь зала с покрасневшим лицом. «Это невозможно. Я просил специалиста проверить меня, когда я жил со своей семьей. На основании того, что он обнаружил, я определенно обладаю магическими способностями. Я даже начал изучать технику основания». Мальчик выглядел смущенным. Он начал спорить, так как не мог принять эти слова. «ГМ, не сравнивай других магов с магами этой секты. Всем известно, что ресурсы, необходимые для подготовки мага, почти в 10 раз больше, чем ресурсы, необходимые для выращивания воина того же уровня. Ты думал, что эта секта будет тратить огромные ресурсы для обучения таких людей, как ты? Люди, которые имеют только одну степень индукции силы одного элемента. Надо, по крайней мере, быть в состоянии создать индукцию воды третьей степени для того, чтобы стать официальным магом-практиком». Голос зазвучал еще более нетерпеливо. Темнокожий мальчик чувствовал себя оскорбленным этими словами. Таким образом, он ушел с унылым лицом. Те, кто хочет проверить свои магические навыки, должны зайти внутрь с ясным умом. Если кто-то будет небрежным, тогда я не просто выброшу вас, я не буду снова применять такое простое наказание. У меня мало свободного времени, раздался суровый голос. За этим последовала абсолютная тишина. Окружающие люди посмотрели друг на друга в смятении, услышав эти слова. Затем они начали обсуждать случившееся вполголоса. Шиму понял суть произошедшего, слушая эти обсуждения. Зал магии был местом, где из огромной толпы претендентов выявляли истинных магов. Однако они делали это не бесплатно. Нужно было заплатить 3000 серебра, чтобы войти в зал. Кроме того, экзаменатор этого места имел странный характер. Деньги, уплаченные в качестве вступительного взноса, будут потрачены впустую, если результат теста окажется неудовлетворительным. Более того, претендент также будет унижен экзаменатором. Обсуждение продолжалось какое-то время. Некоторые люди хотели попробовать. Тем не менее опыт смуглого мальчика привел их в уныние. Поэтому никто не осмелился войти в зал. Шиму также заколебался. Но при мысли о статусе мага его глаза мерцали от волнения. Кроме того, он вспомнил, что в зале богатства было много различных миссий для волшебников с отличной зарплатой. Таким образом, он укрепил свое сердце и вошел в зал с карманами, полными серебра. Окружающие опешили, увидев это. Они начали шептаться и спрашивать друг друга о статусе Шиму. Шиму казался равнодушным к ситуации и шепотам людей. Он спокойно вошел в зал. Он пересек переднюю дверь зала и вошел в коридор шириной в несколько футов, который привел его к тихому главному залу. Главный зал был большим, однако в нем было немного украшений. Огромный стол из красного сандалового дерева, расположенный в стороне. Облаченный в серую одежду старик сидел за столом. Казалось, он погрузился в чтение желтого свитка, который он держал в руке. Каменная платформа круглой формы располагалась на правой стороне зала. Платформа возвышалась над землей на 1 фут. Она имела диаметр в 10 футов. Странные магические символы были нарисованы на его поверхности. Разноцветные кристаллические колонны были расположены вокруг этой платформы. Каждая из этих колонн был толщиной с губу. Цвета этих колонн отличались друг от друга. Кроме того, на каждой из них были вырезаны 9 клеток. Эти клетки разделяли колонну на 9 частей. Все это выглядело очень загадочно. Шиму был поражен, увидев платформу и хрустальные колонны. Старик поднял голову, услышав шаги Шиму. Тело старика было миниатюрным. Он имел волосы с проседью и треугольные глаза. У него был заостренный рот, а его щеки были как у обезьяны. Он имел недобрый вид. Старик повернул свои треугольные глаза к Шиму, положив вниз свиток. Тем не менее он не поднялся со своего места. «Для выявления, запиши свое имя и статус на бумаге», – проворчал человек в сером с отстраненным выражением на лице. «Меня зовут Шиму, я новый ученик. Я присоединился к этой секте 2 месяца назад». Шиму накрыл одну руку другой на уровне груди, почтительно произнося эти слова. Человек в сером осмотрел его. Он усмехнулся. «Разве ты не видел, что произошло минуту назад? Тебе хватает мужества, чтобы проверить свой магический талант? Ты пытаешься выдать желаемое за действительное, не так ли?» Цвет лица Шиму изменился, когда он услышал эти слова. Тем не менее он по-прежнему молчал. «Я видел много таких парней, тех, кто не может правильно практиковаться, но чьи умы полны непрактичных мыслей. Зал магии – это место, в котором можно испытать магические навыки учеников. Но этот старик не желает испытывать бесполезных людишек, вроде тебя. Ты мог бы просто сохранить свои деньги и уйти», – старик посмотрел на Шиму, произнеся это холодным тоном. «Старший, этот ученик вошел мысленно подготовленным. Вот 3000 серебра. Пожалуйста, потратьте немного своего времени, чтобы проверить мои навыки». Шиму вынул 3 серебряных пластины из своего кармана. Затем он почтительно положил их на красный сандаловый стол. Старик был поражен. Он сузил глаза, внимательно наблюдая за Шиму. Тем не менее Шиму спокойно стоял с твердым выражением на лице. «ГМ, ты довольно смелый». Странный взгляд появился на лице старика. Он фыркнул, вставая со своего кресла. «Иди сюда, встань на эту каменную платформу». Старик подошел к платформе и достал нефритовую линейку из-за пазухи. Линейка была гравирована разноцветными волшебными символами. Эти символы напоминали узоры, вырезанные на каменной платформе. Шиму был в восторге. Он поспешно подошел и встал на платформу. Старик что-то пробормотал. Вдруг из его тела вышел шар зеленого света и устремился в нефритовую линейку. Символы, выгравированные на линейке, загорелись, как только их коснулся зеленый свет. Линейка испустила разноцветный луч света, когда старик махнул рукой. Затем луч света вошел в каменную платформу. Бас! Внезапно узоры, вырезанные на круглой платформе, загорелись. Они начали излучать лучи различных видов. Затем в зале раздался жужжащий звук. Выражение Шиму изменилось, когда он увидел это. Внезапно его тело было покрыто лучами, исходящими от платформы. Порыв теплого воздуха ринулся вверх из-под его ног и устремился в его тело. Какое-то время он двигался в его теле со скоростью молнии. Затем он вернулся в каменной платформе. Яркие узоры на платформе опять стали тусклыми. Тем не менее некоторые изменения произошли в окружающих платформу хрустальных колоннах. Внезапно синяя, красная и черная кристаллические колонны загорелись в унисон. В 3 кристаллических колоннах первая позиция снизу ярко осветилась, прежде чем луч начал идти вверх. Колонна из синего кристалла осветилась на 1 клетку шаблона, красная колонна – на 2 клетки. Тем не менее на черной колонне ярко светилось 5 клеток. Старик в серой одежде был поражен, увидев это. Глава 72. Сила индукции пространственного элемента. Лицо старика вернулось к своему нормальному спокойному выражению к тому времени, когда Шиму сошел с каменной платформы. «Могу ли я спросить старшего, прошел ли я тест или нет? Я вижу, что моя способность индукции элемента пересекла 3-ю степень». Шиму заметил странный взгляд, который появился в глазах старика, поэтому он спросил осторожным тоном. «Ам, это должно быть, ты можешь быть прав». Треугольные глаза старика посмотрели на Шиму, их выражение стало немного странным. «Старший, есть что-то неприемлемое в теле этого ученика?» Шиму был рад услышать ответ старика. Тем не менее он начал чувствовать себя неспокойно, когда увидел странный взгляд на лице старика. «Есть разница между магом и воином. Сильные и слабые элементы силы индукции человека определяют его или ее потенциал. Несколько крупных сект, включая нашу, достигли консенсуса. Волшебники, элемент индукционной силы которых ниже 3 степеней, имеют мало шансов на достижение звездного уровня. Их усилия будут тщетными, даже если они употребят огромные ресурсы. Так, несколько больших сект установили планку, превышающую 3 степени элемента индукционной силы, чтобы определить, имеет ли человек потенциал, позволяющий ему пройти обучение или нет. Твоя сила индукции элемента равна 5. Это означает, что у тебя есть небольшой шанс достигнуть лунного уровня, Старик отвел взгляд. Затем он объяснил, после некоторых размышлений. Шиму взволновался, повернув голову, чтобы посмотреть на черный столб. Старик покачал головой. Когда он увидел выражение его лица, он, казалось, чувствовал к нему жалость. Затем он щелкнул языком и продолжил. «Ты бы мог стать бесценным сокровищем для нашей секты, если бы ты простимулировал любую другую колонну до 5 степеней, кроме черной и белой колонн. К сожалению, ты простимулировал силу индукции элемента, который представляет собой иллюзорное пространство. Это бывает чрезвычайно редко. Кроме того, никто никогда не делал этого в истории нашей секты. Таким образом, у нас едва ли найдутся искусства для практики этого элемента. Кроме того, он в основном связан с искусством волшебников формулы и души. Таким образом, ты не продвинешься слишком далеко. Независимо от того, какие усилия ты употребишь для практики этих двух искусств, возможность того, что ты сможешь подняться на более высокий уровень крайне низка». Шиму был разочарован, услышав это. Тем не менее он стал спокойным и уверенным после того, как немного поразмыслил об этом. У Шиму не было никаких надежд на обладание магическим умением, прежде чем он вступил в зал. Поэтому, даже возможность стать волшебником уровня практика была невероятным достижением для него. Кроме того, он вспомнил, что несколько задач, доступных в зале богатства, могут быть выполнены только практикующим магом. Он стал немного нетерпелив. «Старший, у меня есть возможность стать официальным практикующим магом?» Шиму посмотрел на синюю и красную колонны, которые не достигли 3 степеней. «Конечно», — ответил старик без каких-либо колебаний. «Таким образом, я могу выбрать возможность стать волшебником?» Его глаза сверкали от возбуждения. Затем он задал вопрос, который волновал его больше всего. «Учитывая твой врожденный талант, разве у тебя есть другой выбор, кроме как стать волшебником формулы или души?» Треугольные глаза старика повернулись в недоумении. Слова старика звучали подобно музыке для Шиму, даже если они были недобрыми. Он заволновался, поскольку понял, что ему не придется беспокоиться о ресурсах для практики, если он станет магом. Это не то место, где регистрируют практикующие магические искусства. «Пойдем со мной». Шиму был вне себя от возбуждения, услышав, что он мог бы стать волшебником. Он уставился на старика сумасшедшими глазами. Однако старик не обратил на него никакого внимания. Вместо этого он пошел дальше в комнату. Затем он осторожно прикоснулся к стене, дважды. Дверной проем высотой с человеческий рост возник из воздуха с легким звуком. Шиму последовал за ним. Он был поражен, когда увидел тонкость механизма потайной двери. Проход, ведущий от тайной двери, не был длинным. Таким образом, они вскоре прибыли в секретную комнату. Тайная комната была небольшой, с минимальным декором. Тем не менее в ее центре был вырезан огромный круг с бесчисленными серебряными узорами и неизвестными таинственными письменами. Казалось, это был какой-то перечень обязательных правил. «Что тебя держит? Заходи». Старик стоял в центре круга. Он смотрел на Шиму, который осматривал комнату. Затем он проговорил нетерпеливым тоном. Шиму не осмелился спорить и вошел в круг. Старик достал желтый бумажный талисман и щелкнул запястьем. Внезапно талисман загорелся. Затем он оставил руку старика и превратился в шар желтого света. Казалось, он был обернут странной энергией. Шар желтого света переместился на пол и погрузился в круг. Бас! Раздался жужжащий звук. Серебряные узоры и символы, которые были вырезаны на полу, казалось, ожили. Они излучали слабый белый свет, начиная вращаться. Шиму и старик исчезли из комнаты, когда белый свет поднялся в воздух. Шиму почувствовал головокружение. Затем он очутился в подземном зале. Зал был сделан из какого-то странного зеленого камня, который он никогда раньше не видел. Его площадь была небольшой. Тем не менее помещение выглядело довольно просторным, так как зал был пуст. Потолок был украшен несколькими светящимися жемчужинами размером с кулак. Эти жемчужины освещали весь зал, в котором было светло, как днем. В центре зала возвышалась стена из зеленого нефрита. Огромная бронзовая лампа для благовоний стояла перед ним. Ее форма напоминала голову зверя. Пурпурная свеча толщиной с руку младенца стояла в лампе. На свече были серые и черные следы гари. Это означало, что она была использована прежде. Глаза Шиму упали на огромную стену из нефрита, когда он осматривал комнату. Стена была покрыта почти сотней различных отметин. Эти знаки были напечатаны сверху вниз. Две верхние отметины имели форму звезд и были обозначены светло-красным цветом. Второй ряд состоял из 8 зеленых знаков, которые были расположены подобно собранию облаков. Под ними было более 100 белых светящихся знаков. Эти знаки светились, они казались исключительно таинственными. Эти мистические символы напоминали Шиму о том, что рассказал ему Хумао в таверне реки. По его словам, в секте черного демона было 10 официальных магов, и около 100 неофициальных магов на уровне практикующих. Эта информация заставила его сделать предположение. «Ты должен держать свой рот на замке, и не оглядывайся», — старик в сером проговорил строгим голосом. Шиму почувствовал холод в сердце. Он опустил глаза и встал рядом со стариком. Старик был доволен, что он ведет себя достойно. Он кивнул и пошел вверх к лампе. Затем он махнул рукой над ней. «Зи!» Яркий свет зажегся на верхней части свечи. Внезапно свеча вспыхнула. Струйка голубого дыма устремилась вверх. Старик почтительно поклонился дыму. Звездообразный символ вспыхнул на верхней левой половине стены из зеленого нефрита. Знак излучал луч красного света. Луч света кружился над лампой для благовоний, прежде чем начать конденсироваться. Затем он превратился в нечеткую прозрачную тень. Шиму смотрел на смутный силуэт с сосредоточенным вниманием. Им оказался немолодой ученый с длинной черной бородой. «Мастер Се», старик почтительно поклонился перед нечетким силуэтом. «Любой маг является непризнанным, если он не может достичь третьей степени в тесте оценки. Он по-прежнему будет обладать врожденным талантом к магии, но он недостоин признания секты. Волшебник считается официальным магом уровня практикующего, если он может пересечь границу в три степени в оценочном тесте, проводимом сектой. Такой человек официально признан сектой за свой талант, но до сих пор считается неофициальным магом, так как он находится только на уровне практикующего. Это неполноценные маги. Волшебник, который достигает уровня духа, считается официальным магом секты. Он больше не рассматривается как маг уровня практикующего неофициальный маг. Глава 73. Практикующий волшебник. Ты нашел нового потенциального ученика с магическими навыками в нашей секте? Мастер Се бросил взгляд на Шиму, который стоял за человеком в сером. Затем он задал ему вопрос. Человек в серой одежде поведал ему подробности о силе индукции элемента Шиму. Он также сообщил мастеру Се, что Шиму достиг 5-й степени в индукции пространства, 2 степеней в области индукции огня и 1 степени в индукции воды. О, он достиг 5-й степени в пространственной индукции. Глаза ученого конфуцианца сверкнули, и на его лице появился удивленный взгляд. Он несколько раз оглядел Шиму. Шиму почувствовал холод в сердце. Он опустил голову и не смел посмотреть вверх. Глаза длиннобородого человека выглядели холодно. Тем не менее он обладал необычайной силой, которая позволяла ему видеть человека насквозь. «Как тебя зовут?» Человек с длинной бородой спросил через некоторое время. «Мастер Се, имя этого ученика Шиму», ответил Шиму почтительно. «Сила индукции в 5 степеней встречается довольно редко. Жаль, что ты получил 5 степеней в индукции пространства. Ты должен знать, что в нашей секте никогда не было пространственных магов, начиная с момента ее создания. Таким образом, обучать тебя будет довольно трудно. На самом деле, я чувствую себя немного неловко». Длиннобородый человек кивнул, произнося это, на его лице отразилось колебание. Шиму начал чувствовать беспокойство, услышав это. «Что ж, я даю тебе 2 варианта. Первый из них даст тебе статус обычного практикующего волшебника. Ты сможешь получать 1 магический ресурс, как указано в правилах нашей секты, но ты не получишь никакого особого отношения», сказал длиннобородый человек, задумавшись на некоторое время. Цвет лица Шиму изменился, когда он услышал первый вариант. Тем не менее он молчал и ждал, пока длиннобородый человек не расскажет ему про второй вариант. «Второй вариант заключается в том, что ты должен будешь подписать магический контракт, пообещав никогда не покидать секту черного демона. Только тогда я, маг звездного класса, лично помогу тебе в изучении магии. Кроме того, наша секта предоставит тебе больше ресурсов, чем любому обычному практикующему магу. Если твое восприятие достаточно хорошо, то я могу даже рассмотреть возможность сделать тебя своим преемником в будущем», продолжал человек с длинной бородой. Человек в сером был поражен, услышав это. Он повернулся и посмотрел на Шиму. «Если выбор второго варианта привязывает меня к этой секте, то я предпочел бы выбрать первый», Шиму задумался на некоторое время. Затем он проговорил без каких-либо колебаний. Второе предложение длиннобородого человека казалось весьма заманчивым. Тем не менее Шиму не желал рассматривать его из-за сопровождающего его единственного требования – пожертвовать свободой и быть привязанным к секте черного демона на всю оставшуюся жизнь. Что толку в обладании грозной силой, если он не сможет пользоваться своей свободой? Глаза длиннобородого человека двигались, в них не было никакого выражения. Он кивнул и поднял руку в направлении каменной стены. Облако белого дыма возникло из стены и сжалось в круглый нефритовый орнамент размером с человеческую ладонь. Затем он пролетел вперед и остановился перед Шиму. «Помести сюда каплю крови», — сказал длиннобородый человек. Шиму заколебался, но затем он порезал палец, и капли его крови упали на нефритовый орнамент. Длиннобородый человек указал вперед пальцем, луч света выстрелил из него. Свет погрузился в нефритовый орнамент. Внезапно центр орнамента начал излучать белый свет. Слабый оттенок красного перетекал в нем. Затем появились неясные символы и начали кружиться в свете. Луч красного света возник в центре нефритового орнамента. Затем красный свет слился с зеленой каменной стеной. Затем новая светящаяся точка появилась среди сотен других, мерцающих на нижней части стены. Белый свет в нефритовом орнаменте исчез, как только светящаяся точка появилась на его поверхности. Эта точка начала мерцать в соответствии с новой точкой, которая возникла на стене. Затем две маленьких красных слова появились на поверхности нефритового орнамента. Это было имя Шиму. На другой стороне нефритового орнамента имелся красный узор. Он состоял из нескольких магических символов. Этот узор выглядел как цветок лотоса в цвету. Это удостоверение волшебника в нашей секте. Не теряя его ни при каких обстоятельствах. Теперь ты будешь признан в качестве практикующего мага секты. Длиннобородый человек опустил свой палец. Затем он посмотрел на Шиму и проговорил. Да, этот ученик будет иметь это в виду. Шиму взял нефритовый орнамент обеими руками и ответил почтительно. Длиннобородый человек кивнул. Затем он перевел взгляд в сторону человека в сером. «Ну, я оставляю остальное вам», — его глаза мерцали. Пока он говорил, казалось, что он устал. Затем его тело начало светиться красным огнем. После этого он превратился в красный свет, который погрузился в метку в форме звезды на зеленой каменной стене, прежде чем исчезнуть. Человек в сером поспешно ответил ему. Он выпрямился после того, как другой мужчина исчез. «Следуй за мной», — старик в сером посмотрел на Шиму. Затем он подошел к углу зала. Шиму перестал рассматривать круглый нефритовый орнамент, услышав это. Затем он поспешно последовал за стариком. Старик стоял рядом с черной стеной в зале. Он дважды постучал по стене и махнул рукой, чтобы выпустить луч белого света. Луч света упал на стену. Слабое черное свечение вышло из стены. После этого каменная дверь высотой с человеческий рост появилась в черной стене со щелкающим звуком. В проеме двери мерцал слабый зеленый свет. Он сгустился и образовал щит из зеленого света, который блокировал их путь. «Используй свой нефритовый орнамент, это ключ к этой двери. Заходи внутрь со мной, но позволь мне предупредить тебя, ты не можешь трогать ничего без моего разрешения, как только войдешь в эту дверь. Если решишь сделать какую-нибудь глупость, хе-хе, последствия будут серьезными», — фыркнул старик. Затем его тело мелькнуло и скрылось в зеленом свете. Цвет лица Шиму изменился. Он взглянул на нефритовый орнамент и положил его на зеленый световой щит. Неожиданно зеленый щит начал мерцать и дробиться. Шиму поспешно прошел через дверь. Он увидел темный коридор, переступив порог. Старик в сером уже был там. Он поманил Шиму идти дальше. Они шли половину четверти часа. После этого перед ними появилась каменная камера обычных размеров. Камера выглядела обычно. Она была пуста, за исключением 7 или 8 деревянных полок, которые были размещены в центре. Каждая полка была разделена на несколько ярусов. Верхние ряды этих полок содержали нефритовые пластины различных цветов и размеров. Каждая пластинка была окружена небольшим световым щитом, который излучал разноцветные лучи света. «Мы храним все магические искусства нашей секты в этом месте. Теперь ты стал официальным практикующим магом. Таким образом, ты можешь выбрать одно искусство бесплатно в соответствии с правилами нашей секты», — сказал человек в сером. Шиму был приятно удивлен, услышав это. Он кивнул несколько раз и перевел свой взор на полки. Тем не менее он не смел спешить, вспоминая предупреждение старика. «Учитель, может ли ученик спросить ваше имя?» Шиму задал старику вопрос, когда эта мысль пришла ему в голову. «Этот старик зовется Сунан, ты можешь называть меня господин Сун», ответил старик в серой одежде тихим голосом. Удивительно, но тон старика звучал дружелюбнее, чем раньше. Возможно, это произошло потому, что Шиму стал официальным практикующим магом секты. Глава 74. Искусство накопления силы духа. «Я не могу понять одну вещь, я думаю просить совета у мастера Суна», — Шиму заколебался. Затем он сложил руки на груди и проговорил: «Если у тебя есть вопросы, спрашивай быстро», — старик закатил глаза, произнеся это. «Я видел ряд магических искусств в общей библиотеке. На самом деле, количество магических искусств, хранящихся в общей библиотеке, было гораздо больше, чем то, что я вижу здесь. Интересно, в чем разница между ними?» — спросил Шиму. Он, казалось, не обращал внимания на странное выражение старика Сунан. Старик посмотрел на Шиму и фыркнул. «Тут нет ничего странного. Количество магических искусств, хранящихся в общей библиотеке, огромно. Но это обычные искусства, которые есть в любой большой секте. Даже ученики, которые не обладают какой-либо силой индукции элемента, могут получить эти искусства в обмен на огненную монету. Тем не менее, магические искусства, которые ты видишь в зале магии, совсем другие. Количество этих искусств меньше, но это суть нашей секты Черного Демона. Кроме того, доступ к ним могут быть получить только те ученики, чьи имена были отпечатаны на камне в качестве практикующих магов». Шиму кивнул, услышав эти слова. «Ну, хватит лишних слов. Теперь я сниму запрет на некоторое время. Спеши и выбери искусство, которое подходит тебе», — человек в сером говорил нетерпеливым тоном. Затем он прочитал заклинание и поднял вверх руку. Внезапно луч света сверкнул в каменной комнате, в то же время световой щит, обернутый вокруг пластинок нефрита, замерцал. Затем сияние начало рассеиваться. Старик удалился в угол комнаты, скрестив руки за спиной. Затем он взглянул вверх на потолок. Казалось, будто он вошел в состояние глубокого размышления. Шиму начал дышать быстрее, глядя на нефритовые слитки. Получить возможность изучить одно искусство бесплатно до соревнования было полезным для ученика. Обычные искусства, хранящиеся в общей библиотеке, можно получить в обмен на 6 огненных монет. Но, по словам старика Сунана, ценность этих искусств сильно уступала тем, что хранятся в зале магии. Шиму сделал глубокий вдох, чтобы вернуть себе самообладание. Затем он подошел к ближайшей деревянной полке. Он просмотрел более 200 магических искусств за полчаса. Он наморщил брови, закончив изучение всех искусств. Оказалось, что большинство из них были вспомогательными техниками, которые использовались магами, чтобы поддержать свои силы. Он держал в руке нефритовый слиток с названием «Искусство истинного огня и магии». Название этого искусства звучало довольно интересно, однако оно всего лишь только повышало эффективность таблеток и лекарств, используемых для очищения элемента огня. Это могло повысить эффективность лекарств на несколько уровней. Несколько слитков содержали методы упрощения алхимии, позволяющие сделать редкие таблетки и культивировать несколько видов растений духа. Другие слитки описывали детали изготовления бумажных талисманов или волшебных формул. Шиму также наткнулся на несколько нефритовых слитков, в которых были описаны способы изготовления различных видов магических инструментов. Это были ограниченные искусства для волшебников. Он тщательно изучил все представленные искусства. Он нашел 10 искусств, которые стоили того, чтобы обратить на них внимание. Тем не менее, большинство из них были связаны с 5 магическими элементами. Только 2 искусства имели отношение к магии ветра, грома и льда. Одно из этих искусств было разработано для адептов талисманов и формул. Оно называлось «Искусство накопления силы духа». Это искусство не нуждалось в элементах особого вида. Таким образом, любой маг мог выбрать его. Шиму был ошеломлен. Он не мог скрыть удрученного выражения на своем лице. «Мастер Сун, выбор магических искусств, хранящихся в этом зале, нельзя назвать маленьким. Но почему среди них есть только несколько искусств, подходящих для практики? Остальные являются вспомогательными техниками. Они могут быть использованы только для увеличения силы». Какое-то время Шиму рылся на полках. Он не смог удержаться от того, чтобы задать этот вопрос. «Это не имеет значения. Магические искусства более редки, чем искусство совершенствования воинов или очищения таблеток. Эти искусства могут вывести тебя на звездный уровень. Искусства из общей библиотеки являются отрывочными и относятся к низким уровням. Они предназначены для магов уровня практикующего. Человек в сером посмотрел на Шиму, отвечая на вопрос невыразительным тоном. Если это так, то этот ученик выбирает искусство под названием «Искусство накопления силы духа». Шиму взял серый нефритовый слиток с полки и неохотно проговорил. «Хех, не стоит недооценивать это искусство. Это правда, что его сила и скорость изучения уступает другим техникам. Но это одно из трех больших магических искусств в нашей секте. Изучая его, ты можешь достичь лунного уровня. Каждый маг, который не смог найти другое подходящее для него искусство, главным образом, останавливался на нем. Никто и никогда не пожалел об этом». Старик посмотрел на Шиму и сказал с улыбкой на лице. Глаза Шиму заблестели от волнения, когда он услышал это. Но он колебался при мысли о своих личных сильных и слабых сторонах, размышляя о своей медленной скорости практики. Это искусство имеет преимущество по сравнению с другими видами искусств. Даже если скорость его практики невысока, оно намного превосходит другие техники, поскольку дает более чистую и более стабильную магическую силу. Я редко слышал о магах, которые терпели неудачу или страдали от серьезных побочных эффектов во время практики этого искусства. Таким образом, оно подходит для волшебников духа и талисманов, так как для этих магов требуется стабильность магической силы. Кстати, у тебя есть особое условие, твоя сила индукции пространства достаточно велика. Таким образом, ты можешь быть не в состоянии заниматься какой-либо другой техникой. Судя по этой способности, это самое подходящее для тебя искусство. Старик прищурился, как если бы он мог видеть беспокойство Шиму. Затем он объяснил с улыбкой. Шиму потерял дар речи. Сунан был прав. Однако разве Шиму не должен бы был остаться только с искусствами элементов воды и огня, с силой индукции двух степеней или менее, если бы он не выбрал это искусство? Шиму испустил глубокий вздох. Затем он передал Сунану серый слиток искусства накопления духа сила. «Мастер Сун прав, я выберу это искусство». Старик взял серый листок одной рукой. Он вынул белую нефритовую пластину из-за пазухи другой рукой. Затем он расположил оба слитка напротив своего лба и начал что-то бормотать. Старик передал слиток Шиму, как только закончил записывать его содержимое. Затем он сказал невыразительным тоном. «Вот подробности первых пяти слоев этого искусства. Их достаточно, чтобы поднять тебя на уровень адепта класса духа. Тебе нужно пройти к павильону священного духа после того, как ты покинешь это место. Там, ты сможешь претендовать на ресурсы для практикующих волшебников на основе своего нефритового орнамента». Шиму посмотрел на него в изумлении, услышав это. Он начал думать, почему в этом искусстве только пять слоев. Однако, подумав некоторое время, он решил, что это было прекрасно. В конце концов, он просто практикующий маг, так как он мог бы быть в состоянии практиковать все слои вплоть до лунного уровня. Кажется, что мне придется потратить немало огненных монет, чтобы получить вторую половину этого искусства. Шиму взял копию пяти слоев, раздумывая об этом. Человек в сером дал несколько советов Шиму, аналогично тому, как сделал Менгу из павильона крови. Затем он попросил Шиму уйти без каких-либо колебаний. Шиму поклонился и покинул зал магии с тяжелым сердцем. Глава 75. Духовная сила. Когда Шиму вышел из дверей зала магии, за его пределами уже никого не было. Огромная толпа учеников, до этого собравшаяся здесь, похоже, уже разошлась. Его глаза сверкнули, когда он огляделся. Затем он направился вперед. Через четверть часа он прибыл к зданию. Казалось, оно было сделано из желтого дерева. Над его воротами висела огромная доска с начертанными на ней словами «Павильон священного духа». Дверь павильона была широко открыта. Никого не было видно за пределами здания. Стояла полная тишина. Однако изнутри раздавался чей-то слабый голос. Шиму поднял голову. Он был взволнован, увидев табличку с надписью «Павильон священного духа». Он глубоко вздохнул и вошел в зал. Внезапно мимо ворот промелькнул человеческий силуэт. Это был другой юноша, выходящий из зала. Шиму был относительно невнимателен, поэтому он едва не столкнулся с этим человеком. Однако он быстро обрел над собой контроль и остановился. Шиму поднял голову, чтобы посмотреть на тонкого и высокого мальчика, стоящего перед ним. Он был немного выше Шиму. У него было тощее тело с впалыми щеками и длинными конечностями. как бамбуковый столб. Физические характеристики мальчика нельзя было назвать привлекательными, однако его облик источал удивительную силу. Это нельзя было игнорировать. Лицо Шиму изменилось, когда он заметил форму мальчика. Он, казалось, был первичным учеником. Тем не менее он должен был быть старшим первичным учеником, судя по его возрасту. Более того, этот юноша, возможно, был волшебником, раз он появился в этом месте. Шиму отошел в сторону и уступил ему дорогу, хотя его ум был занят этими мыслями. Тощий юноша безразлично посмотрел на Шиму. Затем он пошел прочь с невыразительным лицом. Шиму некоторое время смотрел на уходящую фигуру мальчика. Затем он вошел в павильон священного духа. Внутренняя часть павильона была украшена просто. Спереди стоял деревянный стол, возле которого находился 30-летний мужчина с невыразительным лицом. Новый волшебник-практик, простой и невзрачный мужчина, взглянул на Шиму и произнес мягким тоном: «Да, старший, я здесь, чтобы получить ресурсы как вновь зарегистрированный волшебник», — вежливо сказал Шиму. Затем он достал из кармана белый нефритовый орнамент и передал его мужчине. Мужчина взял у него нефритовый орнамент. Затем он поднял руку и достал зеленую линейку. После этого он осторожно взмахнул линейкой над нефритовым орнаментом. Внезапно орнамент начал излучать белый свет. Этот свет устремился вверх и погрузился в линейку. Зеленая линейка начала светиться, когда на ее поверхности появилось имя Шиму. Мужчина средних лет кивнул, увидев это. Затем он вернул нефритовый орнамент. Через полчаса Шиму прибыл в свою комнату. Его лицо светилось волнением, когда он закрыл дверь. Затем он достал из-за пазухи маленький зеленый пакет и развязал его. Открыв его, он нашел внутри 12 огненных монет, зеленую бутылку и 3 кристалла, один синий и 2 красных. Шиму посмотрел на 12 огненных монет. Теперь он был убежден, что ресурсы, предоставляемые магом, были намного больше, чем те, что полагались простым бойцам. Эти дополнительные огненные монеты могли бы возбудить зависть у многих обычных учеников. Однако такое особое отношение можно было использовать только тем магам, чьи имена были высечены на нефритовой стене в зале магии. Удивительно, но до сих пор там было вырезано всего около 100 имен. Шиму взял зеленую бутылку. Его нос уловил деликатный аромат, когда он открыл крышку. Внутри бутылки были 3 зеленые таблетки. Радостная улыбка распространилась по лицу Шиму. Он видел эти таблетки раньше. Это были таблетки укрепления духа. Они могли быстро восполнить магическую силу волшебника. Маги использовали эти таблетки для поддержания своей жизни, поэтому они были чрезвычайно дороги. Стоимость этих таблеток более 100 тысяч серебра. Шиму аккуратно убрал бутылку. Затем он взял один из кристаллов. Кристалл был размером с голубиное яйцо. Нежный красный свет исходил от его поверхности. Кроме того, в нем ощущалось присутствие видимого потока воздуха. Этот кристалл был духовным камнем, который обладал высокой ценностью в мире магов. Поток воздуха, текущий внутри него, был изысканной магической силой. Этот кристалл был ярко-красного цвета, подобно пылающему огню. Это означало, что это был духовный камень огня, один из 5 стихийных камней. Ценность этих духовных камней была наравне с таблетками укрепления духа, хотя они и были камнями низшего уровня. Шиму впервые увидел духовные камни, поэтому он продолжил играть с ними в течение долгого времени, прежде чем убрать их. Каждый практикующий маг получал эти вещи один раз в год, однако они были огромным богатством для такого ученика, как Шиму. Шиму пытался сдержать свое волнение, так как знал, что эти вещи являются только внешними ресурсами. Он знал, что должен полагаться на болезненные сеансы практики, если хочет эффективно укрепить свои силы. Он вытащил из-за пазухи нефрит искусства накопления силы духа и положил его на лоб. Внезапно в его сознании стали появляться мелкие символы из нефрита. Он исчерпал все содержимое нефрита в течение четверти часа. Он заметил, что методы практики искусства накопления силы духа, искусство разведения небесных слонов и искусство разведения сильной злой обезьяны были очень разными. Искусство накопления силы духа включало в себя поглощение практикующим духовной энергии из его окружения. Однако оно также играло решающую роль в преобразовании поглощенной духовной энергии в чистейшую форму духовной силы. Она была более чистой, чем истинная ци. Более того, во время практики необходимо было объединить духовные силы. Это также потребовало силы индукции соответствующего элемента. Кроме того, практиковать эту технику было в 10 раз сложнее, чем любое другое искусство Хаутянь. Согласно нефритовому слитку, каждый этап искусства накопления силы духа удваивал силу духа практикующего. Можно было попытаться прорваться к классу духа, овладев всеми пяти этапами. Однако даже самым талантливым магам понадобилось бы пара лет, чтобы овладеть первым этапом. Поэтому обычным магам требовалось 3-4 года, чтобы овладеть им, в зависимости от их интеллекта. Для прохождения второго этапа требовалось в два раза больше времени. Этот срок будет увеличиваться с каждым из следующих этапов. Каждый следующий уровень будет занимать в два раза больше времени, чем предыдущий. Шиму вдохнул холодный воздух. Он быстро провел подсчет и понял, что даже самому талантливому магу понадобится не менее 30 лет, чтобы овладеть этим искусством, даже если он полностью погрузился в свою практику. Горькая улыбка появилась на его лице. Он, наконец, понял причину ограниченного числа магов духа в секте. Он также понял, почему даже магов-практиков в секте ценили так высоко. Искусство накопления силы духа было трудно практиковать. Тем не менее на четвертом и пятом этапах, соответственно, можно было приобрести навыки под названием «взрыв ци» и «связывание ци». Шиму убрал нефрит со лба через час. Его лицо выглядело мрачным. Уровень сложности практики этого искусства превзошел его ожидания, хотя перспектива стать волшебником казалась заманчивой. Однако после этого он не мог отступить. Он убрал нефрит и закрыл глаза. Затем он начал контролировать свое дыхание и очистил свой ум, чтобы достичь оптимального состояния. Он запомнил все пять этапов искусства накопления силы духа. Он был убежден, что ничего не забыл, так как тщательно запомнил каждую мелочь. Затем он приступил к первому этапу искусства и начал собирать свою духовную силу. С течением времени его разум погрузился в таинственное состояние. Его духовная сила начала расширяться вне его тела. Окружающие предметы, казалось, отражались в его уме, хотя его глаза были закрыты. Шиму чувствовал, что все вокруг него стало пустым и светлым. Затем из этого пустого состояния небытия стали появляться многочисленные маленькие светлые точки, которые входили в его тело. Светящиеся светлые точки вращались, превращаясь в слабые следы чистой духовной силы. Эта духовная сила начала течь через его сосуды. Эта чистая энергия была столь мала, что она не противоречила настоящей ци в его теле. Шиму был в восторге, так как он научился методу практики этого искусства. Прошло некоторое время. Шиму продолжал сидеть в медитации целых полдня. Духовная сила, накопленная в его теле, собралась у его дантяня. Затем она превратилась в струйку густого потока духовной силы и начала вращаться в его теле. Внезапно что-то вспыхнуло, когда духовная сила достигла его головы. Глава 76. Изменение сна. У Шиму возникло странное чувство, когда духовная сила достигла его головы. Внезапно кристаллическая капсула начала вибрировать, излучая силу притяжения. Шиму конденсировал эту кристаллическую капсулу во время практики искусства поглощения луны. Эта сила вытянула пучок духовной энергии из потока. Затем он достиг его ума и соединился с кристаллической капсулой. Взрыв. Раздался громкий взрыв. Кристаллическая капсула снова завибрировала и разбилась на куски. Затем она приняла форму крошечного изысканного белого полумесяца. Серебряный свет, светящийся на поверхности полумесяца, начал расширяться. Внезапно часть полумесяца рассеялась с громким грохочущим звуком и превратилась в пучок чистой духовной силы. Эта чистая духовная сила сошлась с густым потоком духовной силы и начала течь в меридианах Шиму. Из-за этого ощущения лицо Шиму стало бледным. Ему казалось, что его меридианы набухают, как будто они были наполнены великой силой. Это оставило его с чувством крайнего дискомфорта. Пучок духовной силы, который соединился с полумесяцем, продолжал рассеиваться в чистую духовную силу. Вскоре интенсивность циркулирующего потока увеличилась, и он сформировал мощное течение духовной силы. Шиму был встревожен. Он пытался управлять искусством накопления силы духа. Он подавил дискомфорт в своем теле, пытаясь направить этот поток в нужный канал. К счастью, могучий поток духовной силы был бурным, но не бесконтрольным. Поэтому под воздействием искусства он начал втекать в его дантянь, где в идеале и должна храниться энергия. Через некоторое время в уме Шиму раздался тихий звук. Казалось, что последняя часть полумесяца наконец превратилась в чистую духовную силу. Она направлялась в его дантянь. Место, ранее занимаемое кристаллической капсулой, стало пустым. Шиму открыл глаза через 12 часов. Он вздохнул. Его лицо сияло от волнения и радости. Он ничего не знал о том, что в его сознании произошло странное изменение. Однако он был в восторге, поскольку понял, что достиг первой стадии искусства накопления духовной силы. Более того, огромное количество духовной силы хранилось в его Дантяне, это было удивительно. Он обнаружил, что его зрение и способность сосредоточиться также были улучшены вместе с его духовной силой. Более того, в его сознании воцарилось невыразимое чувство ясности и комфорта. Что случилось? Почему исчезла белая кристаллическая капсула? Сначала он был очень взволнован. Однако когда он, нахмурившись, начал размышлять, он кое-что вспомнил. Затем он снова начал практиковать искусство накопления силы духа. Через некоторое время на его лице появилась напряженная улыбка. Он понял, что в его уме больше нет кристаллической капсулы. Она превратилась в белый полумесяц. Итак, теперь он мог поглощать духовную энергию из окружающей среды. Но это можно сделать только посредством определенного процесса, описанного искусством накопления силы духа. Более того, скорость накопления духовной энергии стала чрезвычайно медленной. Итак, кристаллическая капсула от искусства поглощения луны. Глаза Ши Му замерцали, когда он это понял. Согласно его пониманию, искусство поглощения луны было вспомогательным методом для практики магических искусств. Однако он не мог полностью разрешить этот вопрос. Через несколько дней наступила лунная ночь, Ши Му ждал ее. Ши Му последовал по знакомому пути к поляне в долине. Затем он внимательно осмотрел окрестности. После этого он занял свое обычное положение и вошел в свой сон. Он снова воплотился в белую обезьяну на серебряном валуне на вершине скалы. Белая обезьяна стала смотреть на яркую луну в небе. Внезапно на небе собрались многочисленные белые светлые точки, устремляющиеся к золотым зрачкам обезьяны. Казалось, что они повиновались таинственной силе притяжения. Необъяснимое чувство прохлады и комфорта подняло и оживило настроение Ши Му. За ним последовал молочно-белый вихрь энергии, закручивающийся в его сознании. Ши Му ожидал этого, так как он уже был свидетелем подобного явления. Однако он был взволнован чудесным использованием искусства поглощения луны. Оно могло бы привести его к успеху. Внезапно его лицо изменилось. Он обнаружил, что белый вихрь, по-видимому, стал больше по размеру и принял форму полного круга. Как он может быть таким большим? Он обнаружил, что скорость потока сущности лунного света, текущего в его глазах, также увеличилась. Сперва он не заметил этой перемены, поскольку она была не слишком очевидна. Проснувшись, он увидел, что небо было таким же темным, как когда он вошел в страну снов. Однако рассвет приближался. Ши Му сосредоточил свой ум и проверил духовную силу, хранящуюся в его теле. Он потерял дар речи. Духовной силы, которую он накопил благодаря практике искусства, больше не было. Удивительно, но он не заметил, как что-то поглотило его духовную силу. Ши Му все еще сидел, скрестив ноги, на траве посреди поляны. Он ничего не мог поделать и погрузился в глубокие размышления. Ши Му дважды посетил зал богатства в следующем месяце. Он взял несколько заданий, чтобы заработать деньги и купить больше таблеток. Обычно он проводил свои дни, занимаясь искусством разведения небесных слонов и искусством силы штормового клинка. Более того, он входил в свои сны, чтобы практиковать искусство поглощения луны в лунные ночи. Его кропотливая подготовка и железная сила воли превосходили способности обычных людей. Ши Му удалось конденсировать в голове кристальную капсулу после месяца усердной тренировки и настойчивости. Удивительно, но эта кристаллическая капсула была больше, чем предыдущая. Капсула снова превратилась в чистую духовную силу, поскольку Ши Му также практиковал искусство накопления силы духа. Таким образом, сила духа в Дантяне Ши Му резко возросла. Теперь он был недалеко от прорыва на вторую стадию искусства. Скорость практики искусства накопления силы духа увеличилась, так как он был одарен вспомогательным искусством, подобным искусству поглощения луны. Это заставляло его чувствовать восторг и беспокойство одновременно. Эта скорость практики вызывала тревогу. В ней могло таиться что-то опасное. Ши Му весь день провел на кровати. Он продолжал практиковать искусство накопления силы духа. Однако он не мог найти никакой лазейки в искусстве. Это еще больше взволновало его. Он встал с постели и схватил лезвие, лежащие рядом с кроватью. Затем он начал практиковать 13 последовательностей искусства штормового клинка с первого этапа. Его разум начал успокаиваться, когда он возвращался в мир сражений на клинках. Он видел, как с лезвия срываются лучи света. Это было похоже на цветок лотоса в полном расцвете. Свет от меча заполнил всю комнату, однако не задел, хотя помещение было маленьким. Движения его клинка становились быстрее с течением времени. Их точность также увеличилась. Шиму был удивлен. Теперь он мог выполнять каждую мелкую деталь искусства с большой точностью благодаря своей повышенной восприимчивости. Раньше он не смог этого добиться. Это достижение увеличило скорость его клинка. Ха! Он вдохнул воздух. Затем он щелкнул запястьем и выстрелил в воздух ослепительным лезвием. Свет лезвия создал ослепительный щит теней от клинка. Он был похож на светящийся слой, который распространялся по пространству и покрывал его. Это было похоже на ловушку для рыб, которая закрывала каждый путь к отступлению. Теперь он достиг 12 порезов в одном дыхании. Шиму почувствовал восторг, когда понял, что поднялся на новый слой техники 13 последовательностей клинка силы шторма. Теперь всего лишь один уровень отделял его от достижения непревзойденной стадии этой техники. Шиму ощутил, что сильно вспотел. Итак, он положил клинок, однако он не чувствовал усталости. Он растянул свое тело, чтобы расслабить мышцы. Он лег спать, как только его истинная ци и кровь вернулись в нормальное состояние. Затем он занял свои мысли. Шиму хотел заниматься искусством разведения небесных слонов. Тем не менее его таблетки укрепления крови и закалки костей снова закончились. Поэтому он не мог двигаться дальше. Более того, у него не осталось денег. Поэтому он решил пойти в зал богатства, чтобы взять задание и заработать немного денег. Но задачи, предназначенные для рядовых воинов, были слишком затратными и трудоемкими по своей природе. Кроме того, награда, которая за них предлагалась, была невысокой. Поэтому Шиму не хотел идти в зал богатства и браться за любую задачу. Однако теперь он был настоящим волшебником-практиком. Он достиг второго этапа искусства накопления силы духа. Таким образом, он мог бы улучшить свои навыки, выбрав искусство адепта формулы. Он мог получить его в общей библиотеке в обмен на огненные монеты. Шиму надеялся, что монет в его распоряжении будет достаточно, чтобы получить подходящую технику. Он планировал выбрать боевое искусство Хаутянь в общей библиотеке с 6 огненными монетами, которые останутся у него после того, как он выберет технику адепта формулы. Боевое искусство Хаутянь увеличило бы его силу, это было бы выгодно для него в будущем. Он проанализировал ситуацию и принял решение. Затем он направился к общей библиотеке, взяв с собой огненные монеты.